и ваш темперамент проявит себя, когда вы всего меньше будете его ожидать. И опять я буду иметь это удовольствие, это великое наслаждение повторять. Я говорил вам. «Вы славный, Аверада», — сказала Дора, и он был в восторге. Аверада был толст, имел цветущий вид, носил большие усы, и его пальцы сверкали бриллиантами. Он ходит в плащах с дорогими меховыми воротниками и в шляпах, таких ярких, что они могли бы развеселить дождливый день. Он был объемист, а одежда его еще объемистее. Его наружность была довольно вульгарна, и он производил впечатление человека самолюбивого и любящего хорошо пожить. Он вел параллельно три жизни. Одну на подмостках, где он никого не судил, другую дома, где он пользовался правом супруга и отца судить всех и каждого своим громовым голосом. И, наконец, свою личную жизнь, в которой он наслаждался своим умом. Аверада происходил из мелких буржуа и любил внешний блеск, поэтому принадлежность Доры к семье лорда возбуждала в нем интерес и заставляла его проявлять к ней больше отеческой заботливости, чем он обычно дарил своим протеже. Конечно, говорили, что он влюблен в нее, но про него всегда говорили, что он влюблен в свое последнее открытие. По мнению той части публики, которая верила в это, ни одна певица не может сохранить свою нравственность, и все импресарио должны быть непременно донжуанами. «Все это только увеличивает силу притяжения театральной кассы», — спокойно говорил Аверада. «Удивительно, почему это добродетельные люди готовы платить большие деньги, чтобы посмотреть на тех, кого они считают самыми отчаянными грешниками, и в то же время отказывают в пожертвовании своей церкви на восстановление изображенных святых». Дора находила жизнь странной в другом отношении. Она узнала, какую громадную роль играют декорация, фон или их отсутствие. Дома она была дочерью Тони. Здесь — певицей, рожденной в таборе или около него, и в первый раз она встречала покровительство. Позднее она умела от него отделываться или сводить его на нет, но в это время она была еще слишком неопытна, чтобы бороться с ним, слишком связана еще правилами веры, от которой она отреклась. Она увидела, как в обществе расценивают артистов, и угадала, что как бы ни чествовали их и не льстили им, как бы ни угощали хозяева тех домов, куда их звали, они все-таки никогда не попадают в избранный круг. Это оскорбляло ее и приводило в такое отчаяние, что она внезапно ударилась в крайность и начала вести жизнь, подобную всем оперным актрисам. На большом ужине, устроенном в ее честь, она случайно встретила Саварди, который сразу ей понравился. «Я всегда нравлюсь женщинам», — откровенно сказал он. Его нельзя было назвать самодовольным. Он просто сознавал, что и мужчины, и женщины всегда восторгались им, не скрывая от него своих чувств. Сын англичанки и испанца, обладатель крупного состояния, известный своей ловкостью и силой спортсмен, сильный характером, молодой Саварди получал от жизни изобилие благ. Каким-то чудом это не испортило его. Конечно, в нем было много самоуверенности, но ему нужно было быть ангелом или ничтожеством, чтобы противостоять своей судьбе. Так как он никогда этого не пробовал, то, естественно, он находил ее весьма приятной. Когда он встретил Дору, ему было 25 лет, и шла молва о блестящем браке, который готовили ему церковь и его семья. Саварди тотчас влюбился в Дору. С ним это и раньше часто случалось, когда женщина нравилась ему. Он подошел к Доре, которая сидела во главе большого стола, очень вежливо и ловко сумел удалить ее соседа и сел на его место. Дора увидела около себя высокого молодого человека совершенно черными волосами.